Каро стояла от него так близко, что почти не двигалась. Он мог бы коснуться ее губ своими губами. В его душе вновь прозвучали слова «Моя». «Теперь она моя». Каро чуть-чуть отодвинулась. Если бы Сфорца мог заподозрить, как ее волновало его прикосновение, то не отпустил бы девушку. Но ему показалось, что она хочет высвободить руку, и он тотчас же отошел от нее. На его короткое пожелание доброй ночи она не смогла ответить ни слова от волнения. Молча ушла в палатку и легла на матрас, прислушиваясь к движениям Сфорца, укладывающегося спать на пледах. Внутренний холод леденил ее. Как могла она так затрепетать от его прикосновения, и как он мог не заметить этого? Этот человек, которому отдано ее сердце, вся ее любовь, мог проводить с ней дни и недели бок о бок в полном уединении и оставаться таким чужим и безразличным. И все-таки, в то чудесное счастливое лето, которое казалось теперь далеким прошлым, он был увлечен ею. Она знала это, была уверена. Затем из-за Гамида Эль-Алима он перестал ею интересоваться. Что она может сделать? Сказать ему, что не была любовницей Гамида? Что он должен поверить ей, несмотря на то, что нашел ее в палатке принца? Но разве можно сказать об этом? Нет, никогда. Что бы ни думал Сфорца, она не могла разубеждать его. За все время их пребывания в пустыне он лишь кратко упомянул о причинах, приведших его в лагерь Гамида. Джованни передал ей известие, привезенное темпестами. Она молча выслушала его и ничего не сказала. Лишь при упоминании о Сарии, которая с одним из людей Роберта должна была уехать в Каир, прошептала: «Бедняжка». Прошлое было для них теперь далеким и утерянным навсегда. Иногда, когда Каро просыпалась ночью, ей казалось невозможным, что они находятся здесь, в пустыне, отрезанные от всего мира. Иногда она тосковала о прошлом, чувствуя, что самообладание оставляет ее. Но гордость брала верх, и Каро бестрепетно переносила все невзгоды и лишения, утешаясь тем, что Сфорца разделял с ней одиночество. Снаружи поднялся ветер. Он шуршал песком, гнул к земле высокие пальмы и сотрясал палатку. Этой ночью Сфорца не мог заснуть. Он вспоминал свою прежнюю жизнь, любимые книги, музыку, которую когда-то слушал, свои дома в Париже, Венеции. Ему виделись шумные улицы больших городов, знакомые лица друзей, залитые светом залы, наполненные пестрой толпой. Все это он потерял навсегда. В его жизни осталось одно — Каро. На следующий день она заболела. У Каро разламывалась голова, сильно болело горло. Она так охрипла, что могла говорить только шепотом, и все-таки старалась улыбаться. Сфорца сварил кофе, принес ей чашку горячего напитка и убрал в палатке. Он был очень нежен и внимателен к ней. К вечеру Каро стало хуже. Она лежала неподвижно, с закрытыми глазами и плотно сжатыми от боли губами. Дверь в палатку была закрыта, так как Джованни опасался сквозняков. «Я вынесу вас на солнце», — предложил он. Сфорца поднял ее на руки. Король лежала в его объятиях, отвернув лицо. Она чувствовала, как бьется его сердце. Слезы усталости, любви и сожаления покатились по ее щекам. Он вздрогнул, увидев ее слезы, которые острой болью отозвались в его сердце. «Почему она плакала? Что случилось?» — спросил он резко, боясь выдать свое волнение. «Вам хуже? Ваше горло?» Каро печально усмехнулась. «Нет, ничего. Я просто устала от всего. Вам тяжело держать меня. Пожалуйста, пойдемте обратно в палатку». Не говоря ни слова, Сфорца отнес ее назад. Он оставил ее одну и сел на пороге палатки. Она видела его склоненную голову, тонкую, сильную загорелую руку, безвольно опущенную на песок. О, взять его руки в свои, прижать их к сердцу, сказать ему о своей любви, наконец. Что?